Глава 18. Утро наступило неумолимо, и также неумолимо наступило время максимально собраться и приступить к своим непосредственным обязанностям, а именно учебе и прилежному поведению. Об этом у Ба были свои индивидуальные представления, которые, к моему безмерному удивлению, оказались довольно легки для моего восприятия. В этом отношении Юмирай был более строг и требователен. Так Ба разрешила мне носить то, что было удобно мне, но в пределах купленного. А это было уже неплохо. Платье свободного кроя, в большинстве своем до колена, сарафанчики, кофточки, брючки. Кстати, брючки бабуля тоже очень уважала, а все потому, что предпочитала удобство красоте. Единственное, чего у меня не было в гардеробе — маек и шорт. Это даже для эксцентричных и свободолюбивых драконов было чересчур. К манерам Ба была тоже не слишком требовательна и поучала меня поскольку-постольку, не слишком зацикливаясь на реверансах. В одном она была непреклонна. Никакой ругани и тем более матершины. А одна лишь неизменная вежливость в общепринятом смысле и абсолютное послушание ей, как главе рода. «Милая!» «Ты можешь мысленно расчленить меня, как тебе вздумается, но внешне ты должна держать лицо даже тогда, когда это кажется невозможным», — периодически поговаривала Мари, когда раз за разом у меня не получалось самостоятельно выполнить оборот в дракона и обратно. «И не злись из-за ерунды. Поверь, есть вещи намного более страшные и неприятные, чем самый обычный оборот. А теперь собралась». «Да собралась я». В итоге обернуться туда и обратно без ее помощи я смогла лишь к концу недели, и то только потому, что мне в этом помогала сова. Эта пушистая северная помощница прилетела ко мне на второй день и по молчаливому согласию Ба осталась жить со мной, общаясь либо картинками, которые передавала непосредственно мне в голову, либо просто эмоционально поддерживая, когда у меня опускались руки. А еще была проблема с одеждой. Если Ба могла оборачиваться прямо в ней, и она не рвалась и не портилась, то у меня это получалось через раз. В итоге я предпочитала ходить в легких туниках, чуть прикрывающих попу, которых Ба накупила с запасом. Почему-то именно они сохранялись после двойного оборота максимально целыми. «Виктория, не спи!» Вздохнув, повернула голову к Ба и попыталась взглядом выразить вопрос. В драконьем теле я не могла разговаривать, и в итоге отрабатывала выразительность взгляда и мимики, потому что телепатию мы еще не изучали. «Сегодня мы с тобой будем летать. И, кстати, учти, если упадешь, то не убьешься, но при этом очень сильно переломаешься. Помогать в выздоровлении не буду». Стоя на одном из самых широких карнизов замка, Ба наставила на меня указательный палец, а затем обвела окрестные горы рукой. «Сначала полетим на юг, вдоль хребта, а затем повернем на запад. Там очень удобный спуск вниз и неплохие солнечные долины. Давай, девочка, не ленись, мы и так идем с опозданием. А теперь смотри внимательно и повторяй за мной». Ба обернулась за секунду и, размяв крылья, в три огромных шага разбежалась и воспарила в небо. «Да... страшно». «Угрл?» Совушка, устроившаяся у меня на голове, потерлась носом о гребень, настраивая на позитив и придавая некоторую уверенность, которой мне катастрофически не хватало. Черт возьми! Мария ведь не шутила, когда сказала, что не будет лечить. После нашей первой драки, когда она залечила руку и бедро, Ба заявила, что не собирается тратить на меня свои силы, и если в следующий раз я травмируюсь, то буду лечить себя сама. Чем не стимул научиться всему необходимому? Ладно, собралась. Искоса глянув на закладывающую крутой вираж недовольную бабулю, я расправила крылья, чтобы прочувствовать каждый сантиметр своих новых конечностей. Затем повела хвостом, потянулась, разбежалась и взмахнула крыльями. «О, Господи! У меня получилось! Уи! Это же так просто!» Взмах. Еще взмах. Всего за минуту я поднялась намного выше кряжа и, отдавшись во власть ветра, продолжила расслабленно планировать. Невероятное ощущение свободы. Пьянящее чувство величия и всемогущества. Просто фантастика. С интересом рассматривая снежные шапки гор, где жила уже неделю, я все никак не могла насладиться волшебством полета. И даже Ба, периодически рассерженно пролетающая мимо и пытающаяся намекнуть, что пора отправиться по обговоренному ранее маршруту, не мешала заполнившей меня эйфории. Куда торопиться? Впереди вся жизнь. И вообще, это мой первый полет, и я хочу запомнить его на всю оставшуюся жизнь. Я хочу запомнить эту свободу, эту силу, это могущество, это единение с воздушной стихией. Я не без ехидства радуюсь, что не понимаю раздраженных рычаний Ба и вообще слегка туго на ухо. Я все планировала и планировала, целиком и полностью положившись на генетическую память. Она намного лучше человеческого разума знала, как летают драконы. А затем в меня что-то врезалось. В первое мгновение я просто испугалась, потому что мой плавный полет оборвался в секунду, сменившись хаотичным падением и лихорадочными попытками восстановить этакое воздушное равновесие, чтобы снова встать на крыло. А до острых скал было все ближе и ближе. Чёрт, чёрт, чёрт! А затем меня тряхнуло и почему-то подбросило вверх. Желудок моментально взбунтовался, ориентиры перемешались, и все закончилось. Круглыми от пережитого страха глазами я пыталась осмотреться и понять, почему больше не падаю. А вместо этого застыла в воздухе, буквально в 20 метрах от заснеженного пика. Но внятного объяснения данному феномену найти не могла. Кровь гулко стучала в висках, сердце билось как сумасшедшее. И тут я увидела Ба. Она была еще далеко, но очень быстро приближалась, причем я явно видела, что она зла. Но не на меня. Странно, но не долетев до меня метров 100, Мари что-то грозно проревела и взяла курс ниже и левее. Скосив глаза туда же, все это время я неподвижно висела в воздухе, сжавшись в перепуганный компактный эмбрион. Я опешила снова. На одном из довольно узких карнизов, метрах в 200 от меня, стоял незнакомый и чересчур легко одетый мужчина. Он стоял на снегу босиком в одной футболке и легких брюках. И от него ко мне тянулся едва заметный магический луч. Господи! Так это он меня спас? А можно до конца, а то что-то жутковато. Через несколько секунд Ба окончательно долетела до моего русоволосого спасителя, обернулась в человека прямо в воздухе, метрах в 5 над карнизом, затем перехватила управление спасательным лучом на себя и начала аккуратно опускать меня на снег, попутно яростно выговаривая что-то недовольно поджавшему губы мужчине. Что именно, я не слышала. Но по тону и грозному виду Ба понять было несложно. Она в гневе. А вот и она, твердая поверхность. Спасибо, Боже. Распластавшись на снегу, я впервые с момента удара смогла нормально вдохнуть. До этого я, кажется, даже дышала через раз. А может, и вовсе не дышала. Лапы нервно подрагивали. Хвост судорожно вибрировал, откровение всех конечностей, выдавая мой невроз. А когти вцепились в снег, словно пытаясь врасти в такую ненадежную, но, к счастью, твердую поверхность. «Виктория! Вика, девочка моя!» До меня дошла Ба и первым делом обняла за морду и погладила по носу. Испугалась. «Ничего, ничего, не бойся, все закончилось. Глупая, но я же сказала, поднимаемся и вниз, вниз!» Немного пристыженно фыркнув, я потупилась и тяжело вздохнула. С одной стороны, виновата, да, не отрицаю. Но с другой стороны... Кто? Кто меня сбил? Я ведь не воробушек. Меня издалека видно. Неужели нельзя было просто обогнуть? Леди Амархиям. Неожиданно со стороны пика донесся слегка виноватый мужской голос, и я тут же заинтересованно подняла голову, чтобы рассмотреть незнакомца. «О, красавчик!» «Надеюсь, ваша воспитанница не пострадала?» «Пострадала!» — моментально взъярилась Ба на незнакомого дракона, при этом продолжая поглаживать мой нос. У девочки душевная травма. Ты посмотри, как она в снег вцепилась. Ты посмотри, как у нее хвост дрожит. Сдавленно кашлянув, мужчина всем своим видом выражал раскаяние, причем действительно переключив все свое внимание на мой хвост. И почему-то он его очень сильно удивил. Что там? Махнув хвостом, но при этом наблюдая за драконом, нервно хмыкнула. Его взгляд, как прикованный, метнулся следом за конечностью. «Ах, ну да! Я же в этом плане не стандарт. Мутант с оперённым кончиком хвоста». Забавно, кстати, было за ним наблюдать, словно загипнотизированный. Но хорош, очень хорош. Высокий, плечистый, длинные русые волосы заплетены в косу, сейчас перекинутую через плечо. На мордашку чуть смазливее, чем мне нравится, но в пределах разумного. И глаза. Невероятные изумрудные глаза. В общем, наверняка отбоя от озабоченных дамочек нет, когда оказывается в их среде. Леди Мархиям, я приношу свои глубочайшие извинения. С трудом оторвав взгляд от голубых перышек, дракон учтиво и даже несколько подобострастно склонил голову. Ого! Неужели бы настолько выше его по статусу? Свободен! И чтоб над нашим кряжем я тебя больше не видела! Фыркнув через плечо, женщина всем своим видом выражала презрение, что меня несколько покоробило. Вот в этом вся ба. Как хочет, так и ведет себя, причем зачастую ставя себя выше окружающих и наплевав на их чувство собственного достоинства. Хотя она могла себе это позволить. «Виктория, милая, оборачивайся, сегодня мы больше никуда не полетим, домой пойдем порталом». «Угу, оборачивайся». «Да я сейчас все, что могу, это за снег держаться». «Милая, отцепись от нас, то он холодный». Мне достался строгий и одновременно укоризненный взгляд, так что пришлось экстренно брать себя в руки и, стиснув зубы, пытаться вспомнить, как же все-таки вернуть себе человеческое тело. «Умница! А теперь домой и быстро!» «Да ты вся ледяная! А ну, сразу в ванну!» Схватив меня за руку, стоило мне лишь обернуться. Ба в мгновение ока создала синий портал и, даже не потрудившись распрощаться с незнакомцем, у которого почему-то остекленел взгляд, поторопилась в нем скрыться. Бедный мужик. Наверное, я давно не видел воспитанниц в столь непотребном виде. Сегодня утром я надела туничку, которая даже в спокойном состоянии попу едва прикрывала. А уж когда я обернулась, она и вовсе задралась едва ли не до талии. Я ее, конечно, моментально одернула вниз, но мое кружевное голубое белье точно не осталось им незамеченным. Глупо хихикая, когда ба ушла, предварительно затолкав меня в горячую ванну и пообещав, что вернется через час, и мы, наконец, начнем заниматься магией из раздела «Целительской», потому что это наиболее актуально, я все прикидывала, из какого клана и семьи он может быть и что, собственно, делал в районе нашего замка. За эту неделю ба успела прочитать мне краткий исторический курс и объяснить примерную политическую расстановку сил среди драконов. Теперь я знала, что всего имеется 7 драконьих кланов, называющихся наименованиями драгоценных камней: алмаз, изумруд, топаз, сапфир, рубин, агат и аметист. Правителя у драконов не было, но был старший совет, состоящий из глав кланов, который решал все вопросы, касающиеся расы драконов в целом. Наименование клана не было пустым звуком. Так или иначе, камень являлся определенным покровителем клана, и члены клана предпочитали носить украшения именно с этим камнем, определенным образом усиливая его магические свойства. Прозрачный алмаз придавал своему владельцу храбрости и мужественности, твердости. Зеленый изумруд — мудрость и хладнокровие. Желтый топаз — интуиции и целительские способности. Синий сапфир — ясность ума и властность. Это проба 100%. Красный рубин — энергичность и страстность. Черный агат — здоровье и спокойствие. Фиолетовый аметист — душевный покой и внутренняя гармония. Далеко не все драконы внутренне соответствовали своему камню-покровителю. Совсем нет. В основном принадлежность к клану проявлялась в цвете глаз, волос и чешуе, не более. Абсолютно во всех кланах были как политики, так и торговцы, как мечтатели, так и деятели, как художники и поэты, так и воины и исследователи, вкупе с путешественниками. В одном клане могло быть от 10 до 30 семей, таких как наша. Ба, ее сыновья, невестки, внуки и немного неполноценное я. И, конечно, каждая семья имела больше или меньшее влияние как непосредственно в клане, так и в драконьем обществе в целом. Кстати, проживали драконы по всей планете, в большинстве своем в горах, куда не было доступа остальным расам и как таковой обособленной страны с четкими границами у них не было. Да и кто в своем уме может запретить дракону поселиться в той или иной горе? Только самоубийца, который после своих слов проживет четко до того момента, пока эти самые слова не услышит дракон. Как самодовольно хвасталась Ба, наша семья Ршейса была одной из самых влиятельных не только в клане, но и в мире, а все благодаря ей и ее генетическим, и не только, исследованиям. К ней обращались абсолютно все нуждающиеся в деликатной помощи, как драконы, так и демоны, вампиры, гномы и даже люди. Причем заявки были столь разнообразными, что, прочитав список, я долго фыркала. В нем были такие пункты, как крем от морщин и тут же рядышком артефакт для связи на большом расстоянии, средства для потенции и амулет для регенерации, противозачаточные и, наоборот, для моментальной беременности. В общем, я впечатлилась. Об остальных кланах Ба рассказывала неохотно, и из ее рассказов я для себя уяснила одно. Ба никого не любила и не доверяла. Пользовалась теми, кого считала слабее. Сотрудничала с теми, кого считала равными. Но еще ни разу я не услышала от нее ни слова восхищения или похвалы в отношении кого-то, кто не относился к нашему клану Сапфира. Странно? Ничуть. Она и к остальным семьям нашего клана относилась довольно прохладно, так что ее сегодняшнее поведение было не слишком удивительным. Дракон, сбивший меня в полете, как и зачем, нарушил ее планы. А этого Ба не любила. Что ж, буду надеяться, что его душевная травма не будет слишком большой. Вряд ли я увижу его снова, чтобы узнать это лично. Так что остается лишь мысленно пожелать ему удачи и моральной стойкости. «Вика! Ты еще в ванной? Сколько можно?» В мои вальяжные мысли ворвался раздраженный голос, вернувшийся в мою спальню Ба. Так что я вздохнула и поторопилась завершить водные процедуры. 60 минут покоя прошли как один миг, и дальше меня снова ждала учеба. Учеба и только лишь учеба. Кррр. «Виктория!» «Ты иду, я иду!» «Великое мироздание! Вот так воспитанница! Шерянгер уже давно сменил ипостась и покинул чужую территорию, но образ полуголой девчонки все никак не выходил из головы. Да, Шайдира нервничал не зря. Братишка еще 3 дня назад зашел к нему на стопочку коньяка, чтобы поделиться с ним последними новостями и довольно заманчивым, но от этого еще более странным предложением, поступившим ему от леди Мархиям. Данная леди предлагала Шайдире ни много ни мало, а заглянуть как-нибудь на днях в гости, чтобы познакомиться с ее внучкой и воспитанницей Викторией. Подробности братишка не знал, но за пару дней, опросив своих близких и дальних знакомых, Шериангер узнал, что подобные предложения поступили как минимум 10, а может, и еще кому, но дальше он уже выяснять не стал. И тут у мужчины возник закономерный вопрос: откуда у стервы Мари внучка, если еще месяц назад у нее были одни внуки и те еще шпана? А вчера ему удалось мельком увидеться с Калахемом, и, наконец, загадка обрела ответ. Девчонка — нерожденный дракон, а удачный результат случайного эксперимента самого Калахема, причем принудительно изъятый и доработанный Мари. Впору было озадачиться и действительно начать нервничать. Периодически из-под руки этой эксцентричной стервы выходили такие шедевры, что впору было кусать локти от зависти. И если уж сама ледяная леди так вцепилась в эту девчонку, то это означало лишь одно. Результат эксперимента был действительно ценным и определенно дорог ей самой. Что ж, сегодня он лично ее увидел. Столкновение оказалось для него неожиданным. Вынырнув из точечного портала намного выше основных воздушных линий, Шриангер элементарно не успел свернуть и все-таки задел крылом девчонку, что оказалось для нее фатальным. Ледяную драконочку закрутило в штопор, и она потеряла ориентиры. К счастью, он сам сориентировался намного быстрее и успел ее подхватить, так что это не окончилось катастрофой. И теперь ему тоже захотелось посетить с визитом замок рода Ршейса, чтобы уже более детально рассмотреть симпатичную крошку, носящую голубые кружевные трусики. Интересно, а почему леди Мархиям не прислала приглашение на кружечку какао и ему? Вообще-то его статус намного выше, чем у того же Шайдира или Имкруро. В чем подвох? Целительская магия оказалась штукой невероятно увлекательной, но при этом довольно-таки сложной. Для того, чтобы грамотно исцелить даже самый простейший порез, требовалось знать столько всевозможной информации о строении тела, мышц, составе крови и прочем, что к вечеру я желала одного — тихонько лечь в уголочке и также тихонько помереть. «Виктория!» «Да?» Переведя на Ба абсолютно пустой взгляд, я блаженно улыбнулась, но, судя по хмурому лицу Мари, это было не очень умно с моей стороны. А может, просто улыбка была дебильной? По крайней мере, весь последний час я думала о себе именно так. После всех умных слов Мари о плазме, тромбоцитах, эритроцитах, лейкоцитах, количественного содержания гемоглобина, гематокрином соотношении, процентном содержании в плазме всевозможных веществ и определенной магической составляющей, особенно актуальной для драконьей расы, я элементарно отупела до уровня овоща. Никогда не была глупой, но именно сейчас я хотела стать полноценной блондинкой, потому что именно блондинок такими вещами озадачивать не принято. «В чем дело, Вика?» Я немного не поняла про значимость содержания в крови белков. Зачем мне это знать, если я просто сшиваю края раны чистой магией? «Виктория!» Ба глянула на меня, как на еретичку, заявившую, что земля круглая. «Да это же основы основ! Их просто необходимо знать!» Покивав, словно только сейчас поняла значимость ее трехчасовой лекции, я улыбнулась снова. «А может, небольшой перерыв? Хочу уложить полученные знания в голове и немного подумать. И поесть бы не мешало». «Вика, еще не время ужина!» «Ну, хотя бы полдника. Ненавижу просить, но если мы сейчас продолжим, то моя бедная голова взорвется от тон ненужной для меня информации». «Ладно». Неприязненно дернувшись, словно я обижала ее своим недобросовестным отношением к предмету, Ба махнула рукой в сторону дверей. Мы занимались в ее гостиной. «Иди. Увидимся завтра утром. За завтраком. Кстати, предупреждаю. После завтрака снова будем учиться летать, а заодно тренировать боковое зрение. У тебя отвратительная реакция на опасность». «Хорошо». Подскочив с кресла и торопливо выйдя в коридор, по самому коридору я уже чуть ли не бежала. «Свобода! Свобода! У меня 10 часов свободы!»